Ведь это сезон бурь, но я люблю север, его туманы, простор океана передо мной, вечный отлив и прилив. Вот лучшее лекарство для моей больной души. Целыми часами в полном одиночестве сижу я на скалах и смотрю, как бегут и пенятся волны. Куда бегут? В чем цель этого бешеного стремления? Вы улыбнетесь, мама, но мне их жаль, эти волны. Какая громадная энергия, какой чудовищный порыв, и все бесплодно. Я часто думаю о Боге, я слышу его голос в урагане, я слышу его дыхание в буре. Недавно я катался в рыбачьей парусной лодке, нас унесло ветром далеко в море. Вдруг налетел шквал. Теперь, когда все миновало, не скрою от вас, что 2 часа мы ждали смерти ежесекундно. Я никогда не забуду этих высоких минут. Я чувствовал себя таким ничтожным среди стихии. Я видел лицо Бога в надвигавшемся мраке. Все камни, пригнувшие к земле мою душу, вдруг скатились, утонули в шипящей пучине. И я понял, что я опять свободен, что опять здоров, что жизнь есть ценность, а моя боль — ничто. Все прожитое начинает казаться мне сном. У меня нет уже ненависти, кажется, нет и боли. Скажите Климову, что я крепко жму его руку за то, что он послал меня сюда. Он психолог, этот смешной самовлюбленный человек с его вульгарным красным галстуком, и он умен. Теперь я буду с ним считаться. Я приехал сюда худой и бледный, а теперь лицо мое обветрилось, как у моряка, и вернулся прежний сон. Не бойтесь за меня. Когда мне понадобятся люди, я уеду в Шотландию к моему приятелю, лорду Файфу. Письмо его лежит передо мной. Он тоже одинок и несчастен, жена его никогда не вылечится, и теперь он стал ближе моей душе. Федор Филиппович, пусть подождет писать сюда, я хочу все забыть, все. Декабрь, Москва. Вы можете не отвечать мне, но я все-таки не могу молчать. Я самый близкий друг Мани, единственный человек, который знает все ее прошлое между вами и другим. Не знаю, что говорил вам дядюшка, известно ли вам, что доктора долго боялись за ее рассудок, что она была между жизнью и смертью. Как поняли вы ее попытку к самоубийству? Было ли это разочарование в вас или нежелание принять дальнейшую жизнь без вашего чувства? Я не смела спросить, она сама молчала, и этой тайны я не коснусь. Но есть другая. Я долго надеялась почему-то, что вы узнаете о ней помимо меня. Но теперь я считаю своей обязанностью открыть вам все. Маня будет матерью, и этот ребенок ваш. Но почему же она молчала, о боже мой? Я сама помню ваши слова о наследственности и о дегенератах в тот вечер у нас в деревне. Разве можно простить такую жестокость? Разве можно примириться с таким приговором? Она чувствовала, что вы с ужасом, как от выродка, отречетесь от ее ребенка, от вашего ребенка. Она предпочла умереть вместе с ним, отвергнутым и нежеланным. Неужели вам непонятны ее переживания? Умирающие не лгут, господин Нелидов. И если сомнения встанут в вашей душе, гоните их. Будьте честны. Разве не вам отдала она свое сердце? Но оставим это. Пишу вам не за тем, чтобы разжалобить вас или оправдать ее. Помните одно. Я ни в чем ее не виню. Я просто отказываюсь понимать ее. Но и вас я не осуждаю. Миллионы людей на вашем месте поступили бы так же. Вы один из миллионов. И изменить этого нельзя. Не думайте, что я так наивна, что жду от вас раскаяния, что считаю вас способным на взрыв великодушия. Но вот что мне пишет фрау Кеслер. Я перевожу с немецкого. Маня тоскует, худеет, плачет целыми днями. Не спит по ночам. Ее нервы расшатаны. Откуда возьмет она силы, которые ей нужны? Ты знаешь, она родит в апреле. Волнение убийственное и ей, и ребенку. Неужели это тоска по Нелидову? С какой горечью говорит она о любви и разбитых иллюзиях? Она ни разу не назвала его имени, но я чувствую, что она не разлюбила его. Какое несчастье! Напишите ей 2 слова, только 2 слова, что у вас нет к ней ненависти, нет презрения. Пусть ваши дороги разошлись, но пожелайте же ей без глумления и горечи утешения в материнстве. Ведь вы религиозный человек, и неужели вам кажется, что своими страданиями она уже искупила свои ошибки? Маня может умереть, не примирившись с вами. Каково будет вам тогда? Прощайте, спешу отослать письмо. Дорог каждый день. Софья Горленко. Венеция.